Полковник Хаим. Никаких сомнений больше нет. Это мои последние минуты. Вокруг меня уже не следа 10 благочестивых евреев. Но я-то знаю, им удалось изгнать меня. И у меня даже нет желания защищаться. Более того, я слышу, как внутри меня звучит гнусненький издевательский голосок: «Хаим, ей-богу, не стоит! На сей раз они маху не дадут!» Вообще, когда люди начинают всех подгонять под одну колодку, они редко терпят неудачу. Да, такого внутреннего голоса я не пожелал бы своим лучшим друзьям. Не знаю пока, как это им удастся, но думаю, они сварганят из меня книгу, как всегда, когда хотят избавиться от чего-то, что им стало уже поперек горла. Что же касается их братства, опять же, у меня пока нет никакой определенности. Я не говорю «да», не говорю «нет». Это дело надо обсудить именно так. Если они думают, что я поймаюсь и брошусь покупать неведомо что, словно у меня вообще мозгов не осталось, то тут они здорово ошибаются. Сперва мне нужно пощупать ее руками, у меня впечатление, что творец, который они пытаются мне всучить, гроша не стоит. Цена завышенная, и я возьму это только в том случае, если смогу не краснее оставить своим детям и внукам. Я присел на камень и понурил голову. Меня заставили позировать для памятника неизвестному комическому еврею, который поставят там, где когда-то было варшавское гетто. У моих ног течет ручеек, чуть дальше срывающийся водопадиком, а деревья над моей головой словно бы спорят за каждый луч солнца, за каждую пташку. Они хотят, чтобы это наводило на мысли о Боярде, о Роланде, о Рансевальском ущелье. Они могли бы расположить в небе даже пару-другой орлов с распростертыми крыльями. И меня бы это ничуть не удивило. Вид у меня должно быть и вдохновенный, и благородный, тип семитский, но не слишком, не стоит чересчур задевать евреев. А на плечах я чувствую такую тяжесть, что не изумился бы, узнав, что для потомков меня облачили в доспехи. Кроме того, на колени мне положили сломанный меч. Какой меч? Уж не тот ли, которого они нам не дали, когда нас уничтожали? Ну, лучше поздно, чем никогда. Я не меняю позу, мне все равно, я слишком устал. Надеюсь, мне не приладит на голову нимб в лучших экуменических традициях. Все кругом антисемиты. Ладно, хотите в профиль, валяйте в профиль. Только не пытайтесь облагородить мне нос, шайка вы подлецов. Где звезда? Где моя желтая звезда? А, вот она. Что, это еще не конец? Что еще вам от меня надо? Выше голову? А на кой хрен выше голову? Могли бы и сами изуковечить, как вам нужно. Вам за это платят. Да вот что еще, у меня был друг. Не могли бы вы изобразить его рядом со мной? Черный козел. Как это, с какой стати? Он погиб, пытаясь ублаготворить ее, сделать счастливой. Но идеалист, идеалист. Ладно, ладно. Как вам угодно. Что, уже все? Вы уверены, что ничего не упустили? Позвольте-ка мне глянуть. И солонка, и велосипедный насос, и 6 пар хорошо надраенных башмаков. Ну да, реликвии. У потомков должны быть объекты культа. Ну что ж, сойдет. По мне, в этом не хватает души. Но нельзя же требовать невозможного. Так, а теперь извольте показать, куда вы намерены меня установить. Я не соглашусь на что попало. У меня был миг взлета. Я удостоился минуты молчания, заплатил я достаточно дорого, 6 миллионов, так что имею право претендовать на самое лучшее место. Но предупреждаю, если вы попытаетесь меня сунуть вместо неизвестного солдата, я вам такое устрою, чтоб вы долго будете мнить. Нет-нет, рядом со Сталиным, тьфу-тьфу-тьфу, я не желаю. А вот возле Швалижеров, Жозефа Бонапарта, расстреливающих цивильных испанцев для ужасов войны Гои, будет совсем даже не дурно. Примечание: Швалижеры – легкая кавалерия, так называли польских уланов в составе наполеоновской армии, принимавших участие в военных действиях в Испании. Смотри-ка, а я не знал, что это здесь, я-то думал, что это составляет часть культурного наследия Франции. Скажите, а почему все эти герои без штанов? А, потому что они были убиты в процессе, самый вершинный момент. Так, может, и мне? Не желаете, чтобы я тоже снял штаны? Разумеется, будет видно. Ну и что из того? Ага, я понял. Понял. Все кругом антисемиты.